«Я сдавал экзамены», — жаловался Ди в полголоса, работая. «Я опередил 26 других соискателей почетной должности личного врача премьер-министра. Я отрабатывал процедуры 70 возможных случаев оказания неотложной медицинской помощи от коронарного тромбоза до покушения на убийство. Но никто не сказал мне, что в мои обязанности будет входить зашивание шеи чертовой лошади посреди ночи в какой-то чертовой глуши». Однако, жалуясь, он продолжал работать, поэтому Майлз не стал приказывать ему замолчать, а только ласково поглаживал нос дурачка и массировал ему определенные мускулы в нужной последовательности, чтобы успокоить его и сделать так, чтобы он стоял неподвижно. Наконец, дурачок расслабился достаточно, чтобы опереться Майлзу на плечо слюнявой мордой. «Лошадям дают анестезию?» — жалобно спросил Ди, держа свой медицинский парализатор так, как будто он не знал, что с ним делать. «Этой дают», — твердо сказал Майлз. «Обращайтесь с ним так, как вы обращались бы с человеком, Ди. Это последняя лошадь, которую обучал лично граф, мой дед. Он дал лошади имя. Я присутствовал при ее рождении. Мы тренировали ее вместе. Дедушка велел мне брать жеребенка на руки и держать его на руках каждый день в течение первой недели после рождения, пока он не стал слишком велик. Дедушка сказал, что у лошадей вырабатываются твердые привычки и что они накрепко запоминают первые впечатления. Дурачок навсегда запомнил, что я больше его». Ди вздохнул и стал возиться с обезболивающим парализатором, раствором для промывания, антибиотиками, лекарствами для расслабления мышц и биоклеем. Легкими точными движениями хирурга он выбрил края разреза и наложил фиксирующую сетку. Зет с беспокойством держал фонарь. «Разрез чистый», — сказал Ди. «Но в этом месте его все время будет растягивать. Я полагаю, что иммобилизировать животное не получится?» «Нет, вряд ли». «Вот так. Этого должно быть достаточно. Если бы это был человек, теперь я посоветовал бы ему покой». «Будет ему покой», — твердо пообещал Майлз. «Теперь с ним все будет в порядке?» «Полагаю, что да. Но не знаю, черт побери». Ди, судя по виду, был сильно расстроен, но украдкой потянулся рукой, чтобы проверить результаты своих трудов. «Генерал Петр был бы весьма доволен вашей работой», — заверил его Майлз. В голове Майлза, словно наяву, прозвучал голос деда, фыркающего. «Проклятые технократы! Они всего лишь те же коновалы, только набор игрушек у них подороже». Дедушка был бы счастлив, узнай он, что оказался прав. «Вы ведь никогда не встречались с моим дедом?» «Это было задолго до меня, милорд», — сказал Ди. «Но, конечно, я изучал его биографию и историю его компаний». «Разумеется». Пим, держа в руке фонарь, теперь хромал рядом с Карелом, медленно по спирали огибая коновязь и осматривая землю. Старший сын Карела уже поймал гнедую кобылу, привел назад и опять привязал. Ее привязь была порвана, а не перерезана. Интересно, неизвестный, покушавшийся на лошадей, выбрал свою жертву случайно или с расчетом? Если с расчетом, то с каким? Было ли покушение на лошадь просто символической заменой покушения на ее хозяина? Или нападавший знал, как горячо Майлз любит своего коня? Был ли это акт вандализма или политическое выступление, или точно направленная, тонко продуманная жестокость? «Ну что я вам сделал?» — мысленно взвыл Майлз, обращаясь к окружающей темноте. «Они убежали, кто бы они ни были», — отрапортовал Пим. «Когда я опять начал дышать, они уже были вне досягаемости сканера. Приношу свои извинения, милорд. Они вроде бы ничего не уронили». Должен был быть, по крайней мере, нож. Нож с рукояткой, запачканной лошадиной кровью, с набором четких отпечатков пальцев, оказался бы чрезвычайно полезен. Майлз вздохнул. Подплыла матушка Карел и стала рассматривать медицинский набор Ди, пока тот чистил и укладывал на место инструменты. «Все это», — пробормотала она в полголоса, — «для какой-то лошади». Майлзу стоило труда удержаться от того, чтобы выступить с горячей защитой ценности данной конкретной лошади. Сколько людей в лесной долине страдали и умирали на глазах матушки Карел за всю ее жизнь, из-за отсутствия хотя бы той медицинской технологии, которая сейчас лежала в аптечке под мышкой у доктора Ди.